Как у нашего соседа весела была беседа. Гуси в гусли, утки в дудки, овцы в донцы, тараканы в барабаны. Петушок и бобовое зернышко. Жили-были петушок и курочка. Петушок все торопился, а курочка, знай себе, приговаривает: «Петя, не торопись, Петя, не торопись!» Клевал как-то петушок бобовые зернышки, да в торопях и подавился. Подавился, не дышит, не слышит, словно мертвый лежит. Перепугалась курочка, бросилась к хозяйке, кричит: «Ох, хозяюшка, дай скорее маслица петушку горлышко смазать! Подавился петушок бобовым зернышком!» «Беги скорее к коровушке, проси у нее молока, а я уже собью маслица». Бросилась курочка к корове: «Коровушка, голубушка, дай скорее молока, из молока хозяюшка собьет маслица, маслицем смажу петушку горлышко». Подавился петушок бобовым зернышком. «Ступай скорей к хозяину, пусть он принесет мне свежей травы». Бежит курочка к хозяину: «Хозяин, хозяин, дай скорее коровушке свежей травы, коровушка даст молочка, из молочка хозяюшка собьет маслица, маслицем я смажу петушку горлышко». Подавился петушок бобовым зернышком. «Беги скорее к кузнецу за косой». Со всех ног бросилась курочка к кузнецу. «Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу петушку горлышко». Подавился петушок бобовым зернышком. Кузнец дал хозяину новую косу, хозяин дал коровушке свежей травы, коровушка дала молока, хозяюшка сбила масло, дала маслице курочке. Смазала курочка петушку горлышко, бобовое зернышко проскочило. Петушок вскочил и во все горло закричал: «Кукареку! -ку!